Глава 32. С Коленькой своим опять разговаривала. Голос его ровный, не выдает никаких эмоций. А может, ему и правда плевать? Конечно, плевать. Ведь это только глупая я ревную его к законной невесте. Хочется отомстить. Да, разговаривала. Моему жениху предложили очень выгодную работу в Москве. Так что переезд не за горами. Вздергиваю подбородок. Окунаюсь в голубое сияние глаз. Словно в теплое ласковое море с головой ныряю. И лишь на мгновение кажется, что это не море вовсе, а темный бушующий океан. «Переезд в Москву?» Произносит он медленно. «Дорогостоящее удовольствие. А тебе еще полгода отработать надо, иначе компенсацию платить придется. Большую компенсацию. Так что с переездом, похоже, придется подождать. Но за твоего жениха я рад. С катертью дорога ему. Вернее, удачного пути». Он отталкивается руками и за пару секунд увеличивает между нами расстояние. Лишь на мгновение мне кажется, что, может быть, переезд Коли не такое уж совпадение. И вообще, бывают ли такие совпадения? И что все случайности не случайны? Но я тут же понимаю, какой это бред. Какой бред подозревать Зураба, будто он воспользовался связями, хорошими связями, судя по названию фирмы, которой мне Коля сказал, и отправил моего жениха в ссылку. Отправил подальше от меня. Можно сказать, устранил конкурента. Но ведь бред же. Ты нашла помещение для корпоратива? К окну отходит. Вглядывается в надвигающиеся сумерки. А я невольно вглядываюсь в него. Снова и снова прокручиваю в голове то, каким он был, каким сохранился в моей памяти. Понимаю, что время лишь сыграло ему на руку. Сделало из спортивного, порой агрессивного и несдержанного подростка, роскошного мужчину. Мужчину со своими тайнами и загадками, которые он надежно прячет за голубой лазурью холодных глаз. «Ник, что там с помещением?» Не выдерживает затянувшейся паузы и оборачивается. Я быстро отвожу взгляд. Утыкаюсь в экран компьютера. Одновременно ползу в телефон и молюсь, чтобы он не заметил того восторженного выражения влюбленной дурочки, какое только что было на моем лице. Подобрала три варианта. Могу скинуть тебе ссылку. В сообщениях? Не уверена, что удобно использовать такой формат. Не слишком ли лично? Я бы и телефон его не брала, но Зураб мой начальник. А сейчас не средневековье. Почтовыми голубями не обойтись. Без связи никуда. «Можешь отправить мне WhatsApp?» Кивает и приходится согласиться. «Как Митя поживает? Ему понравилась поездка за город?» Каждый раз, когда он упоминает сына, я вздрагиваю. Подсознательно жду подвоха. В голове черной молнией мелькает картинка из прошлого. Тесная лестничная клетка и полные дикой ярости голубые глаза. Руки, что сжимали крепко. Голос, что требовал тест ДНК. Грозил, что имеет право знать о сыне. Больше он подобного себе не позволяет, и я начинаю думать, может, и прошлое мне пригрезилось, приснилось в каком-то кошмарном сне. Или же наоборот, я его себе намечтала. Так хотела, чтобы Зураб понял правду. Так хотела, чтобы он предъявил права. Права на нас. Но он молчит. И я, конечно, тоже. А в общении мы обходимся обычными дежурными фразами, словно родители в разводе, пытающиеся сохранить хотя бы видимость приличия. Хотя бы на людях. У Мити все хорошо. А как поживает Мия? Не могу удержаться от вопроса. Кажется, они нашли няню. Это замечательная новость. Улыбаюсь в ответ. Я тоже рад. А то Захаров меня не на шутку напугал. Он даже звонил в наш отдел кадров, чтобы выяснить про тебя. Похоже, ты ему очень понравилась. Немного теряюсь, не зная, как реагировать. Уверена, это не комплимент. Он просто был в отчаянии. Пытаюсь перевести все в шутку. А ты всем мужчинам в отчаянии готова помогать? Не помню вообще, чтобы я была готова кому-то помогать. Но и оправдываться не собираюсь. Наш разговор зашел не туда. Да еще пристальный взгляд Зураба, который отвлекся от окна и теперь вновь смотрит на меня. Изучает. Словно пытается своим взглядом что-то сказать, донести. Но я не понимаю. Зураб делает шаг от окна, и я снова вздрагиваю. Да что за реакция на него? Будто он меня сейчас съест. Он даже про поцелуй на кухне больше не вспоминает. И мне вовсе не обидно. Конечно, нет. Наоборот, я очень этому рада. Тут же путаюсь, пытаясь понять, чему конкретно я рада. Случившемуся поцелую или тому, что Зураб про него, похоже, забыл. Копаюсь немного глубже и решаю, что ответ мне вовсе не нужен. Ну его, этот ответ. Неправильный он какой-то. Ты ведь побежала бы к нему, сломя голову, если бы я тебя отпустил. Так хотелось поработать няней у красивого и богатого мужика? Что значит «отпустил»? К словам цепляюсь, пропуская мимо ушей последний бред. Разве я сейчас и так не работаю у красивого и богатого? Я свободный человек, а твои манипуляции с условиями контракта еще стоит проверить, законны ли они вообще. Может, я и сама понимаю, что незаконны. Просто даю себе шанс. Шанс еще немного побыть с ним. В нашей стране закон на стороне денег, Ник. Неужели ты этого еще не поняла? Все живешь в своих розовых мечтах. Пускай мои мечты и розовые, по крайней мере, я не стала таким циником, как ты. Меня несет, и надо бы остановиться. Но губы, помимо воли, складывают буквы в слова, формируют предложения. Все без участия мозга, на чистых эмоциях. И мне даже интересно, ты всегда таким был? Просто в молодости умел хорошо притворяться? Скажи, изображать по уши влюбленного в меня парня было очень сложно. Конечно. И спал я с тобой тоже через отвращение. Что ты несешь, Ника? Секс – это другое, возражаю. У мужчин с сексом все гораздо проще. Ты такие выводы по Коле своему сделала? И как он в постели? Лучше меня? Он слишком быстро оказывается рядом. Наклоняется через стол. Стискивает губы так, словно моя сексуальная жизнь и правда его волнует. Словно ему есть дело, с кем и какое количество раз я переспала за последние несколько лет. Словно я должна ему отчет предоставить, оправдываться. С чего бы вдруг не дождется?